Тот день выдался не слишком морозным, но и не слякотным, а и таким мягким, ласковым, со свежевыпавшим чистым снежком, от которого наши четвероногие братья всегда приходят в неописуемый восторг. Так что народу на бульвар пришло изрядно. Почти всех в один вечер и довелось повидать. И узнавал я своих фигурантов сразу и безошибочно, как старых знакомых. Практически всех. Даже женщин, внешность которых куда сильнее подвержена сезонно-возрастным изменениям. Макияж, прическа, одежда, даже настроение на прекрасный пол влияет сильнее. Но я узнал чуть ли не издалека и Ланку маленькую, и Валю Карандину, а вот Рыжикову не узнал. Она просто оказалась другой, то есть совсем другой, словно и не 2 года прошло, а все 20. Впрочем, кто мне сказал, что пресловутый снимок делался в 97-м? Ну да ладно, все равно грустно. Вместо сверкающих изумрудов усталые глазки щелочки над огромными страшными мешками. Вместо румянца впалая бледность щек, а тонкие губы печально поджаты и почти не видны. Вместо рыжих локонов нелепая вязаная шапочка, надвинутая на лоб. Наконец, изящная фигурка упрятана под безразмерной курткой, и вместо спортивной осанки — сутулость, умученной домохозяйки. Кто это? О какой сексапильности, о какой магической силе мы говорим? Отдать фото с портретом той коварной искусительницы в руки вот этой женщине здесь и сейчас? Издевка, нонсенс, почти кощунство. Бог знает, о чем я думал в свой первый вечер на бульваре, не узнав, а лишь вычислив Ланку Рыжикову. Зато ее узнала Белка. Как говорится, всего не предусмотришь. В который уже раз мы пришли к выводу, что Москва — город маленький. Рыжикова узнала Ольгу еще раньше. Не мудрено. Белка-то не слишком постарела с тех пор. С каких именно? Оказывается, с 90-го года. «Так долго не живут», — прокомментировала Ланка, и я невольно вздрогнул от этой ее мрачной шутки. «Разве 9 лет так много?» «Впрочем, для меня очень много. Видать, и для нее тоже. Так вот, в 90-м обе девушки ходили на курсы вязания крючком в некую школу в Тетеринском переулке, рядом с Таганкой. Помню, помню, Белка одно время увлекалась всякими такими курсами. Странная была эпоха. Многие подались в шитье, вязание и прочие рукоделия. Купить-то ни черта невозможно было. Потом все как-то разом изменилось. В общем, теперь у Белки сразу появилась на бульваре подруга. Это облегчило наше дальнейшее общение с компанией. Да и потомственный дворянин Рыжий с первого взгляда влюбился в юную капу. Сучки на бульваре вообще в дефиците. А тут еще такая красивая и неискушенная. А Рыжий, он ведь настоящий ловелас. К тому же признанный хозяин бульвара и полный оторвыш по характеру. В общем, все получилось неожиданно здорово. Я тут же выкинул из головы мутную детективную ерунду, забыл про фотографию, мистику, чудеса и настроил себя на простые земные радости. Веселая компания, чудесные собаки и славная погода. В тот же вечер нам намекнули, что здесь для новичков принят ритуал прописки. В ближайшую пятницу или субботу полагалось принести пару бутылок. Но уж с этим у Разгонова никогда заминки не было. «Все», — решил я, — «работать буду дома, за компом, а на бульвар надо выходить для отдыха. Вот так». А вообще все было крайне забавно. Я ведь появился в компании как абсолютно новый человек. Меня никто здесь ни разу в жизни не видел, но я-то знал их всех как облупленных и в лицо, и по фактам биографии. Я только обязан был скрывать это строго по системе Станиславского. Удалось? Да как будто удалось. Шпионы редко ловятся на избыточном знании. Гораздо чаще страдают недоучки. Причем осведомленность необходимо было скрывать, ну, максимум месяц. Дальше она сделалась естественной, и уже вряд ли хоть один из аборигенов стал бы задаваться вопросом, от кого именно я услыхал ту или иную подробность, пусть даже интимного свойства. Бульварный коллектив и спустя 2 года после исчезновения отсюда Редькина оставался уникальным сообществом, почти семьей, где доверяют друг другу самые неожиданные тайны. А к тому же состав участников несколько переменился с тех пор. Зловещего Пахомыча, служившего некогда в одном полку с Грейвом, на бульваре больше не было. Нет, никто его не убивал, даже посадить и не пытались. По слухам, Геннадий Мурашенко просто тихо спивался дома и с некоторых пор сторонился шумных компаний и старых знакомых того периода, когда судьба столкнула его. Хотелось верить уже в последний раз со страшным и, казалось, уже не раз погибшим сослуживцем. Очередная реинкарнация Никулина Чуханова не сулило его младшему товарищу ничего хорошего. И отставной полковник ГРУ подсознательно, чисто интуитивно избегал новых приключений на бульваре. Совсем канула без следа главная участница поза прошлогодней драмы, Юлька Соловьева. Она вышла замуж за американца и обреталась теперь где-то в Оклахоме.